Но, ты сказал, что уже слишком поздно. Я же сказал, что именно, это тело ждет великий Орочимару. Так значит, он будет следующим. Таков план. Мое тело умирает, и единственное, что я могу сделать напоследок, это уничтожить все преграды на пути мечты великого Орочимару. Поспеши и доставь тело, а я займусь этим недоноском. Ну что, наговорились, наконец. Давай, может, хоть ты чего-то достоишь. Потому как предыдущие были дешевками, которые не стоили и рё. У меня нет времени на твои игры. Сейчас ты умрешь. Он наброс костяными шипами, а из рук вылезли длинные костяные клинки. Это мой улучшенный геном Шикацумику, пульс биения мертвых костей. Это не просто кости, они плотнее любой стали. Специально для тебя, я покажу тебе танец камелии. Слушай, ты ведь из клана Кагуэ, да, и при этом говоришь, что умираешь. Меня вот интересует, почему твой великий Орочимару не вылечил тебя? Ведь ты редкий представитель Кагуэ, способный манипулировать костной тканью. Моя болезнь неизлечима. Великий Орочимару пытался мне помочь, но даже боги не всемогущи. А великий Орочимару, пока лишь только на пути к становлению им. И чтобы помочь ему им стать, я убью тебя, даже ценой своей жизни. В общем, серпентофил промыл тебе мозг настолько, что ты готов даже умереть за него. Ладно, поиграюсь с тобой немного, а потом исследую твой труп и твой улучшенный геном. Катон Фин, Кай, я высвободил всю чакру стихии стали, накопленную в печати брони. От такого количества чакры этой стихии, я, кроме того, что полностью весь превратился в стального, так еще из катона, образовался покров чакры, который, окутав меня, превратил меня же в 4-метрового черного стального титана. Ну, теперь посмотрим, насколько твои кости крепче стали. Хотя знаешь, когда я изобью тебя и раскрошу каждую косточку в твоем теле, я не буду тебя сразу убивать. Я тебя сначала полностью вылечу и исцелю, чтобы ты понял, кто по-настоящему может зваться великим. Потом исследую твой кепкингинкой, все же живые образцы изучать лучше, чем мертвые. И только потом, когда ты осознаешь, что твой Орочимару сама, никакой не ужасный змей, а просто земляной червяк, тогда я тебя-то и убью. Кимимару сначала попробовал пробить мою броню костяными пулями, выстрелив фалангами своих пальцев, но они об меня ударились, как горох об стену, и не нанесли вообще никакого урона. Только и послышалось 10 ударов чего-то твердого о металл. Дальше он попытался увеличить калибр снаряда, и запустил в меня лучевыми костями из рук, назвав это костяными стрелами. Но тоже безрезультатно, мне уже надоело стоять, как статуя на площади, поэтому я напал на него. Один раз, попав под мой дробящий кости удар, Кимимара решил активировать первый уровень проклятой печати земли и покрыл свое тело костяной броней. Но я стал бить быстрее и сильнее, и чтобы мне хоть как-то противостоять, ему пришлось активировать и второй уровень. Его кожа приобрела коричневый цвет, белок глаза стал черным, а радужка золотой. У него вырос хвост, из которого торчали кости, так же, как они начали торчать и по всей длине позвоночника, а еще на спине у него выросло 6 толстых костяных шипа. Он стал быстрее и сильнее, а его руки превратились в огромные костяные копья буры, которыми он и пытался мне навредить. Но это у него не получалось, да даже если бы я и не окутался стальным покровом, который он не мог даже поцарапать, то вряд ли бы он даже броню мою смог пробить. Я ее делал надежно, да и плюс зачаровывал ее. Так что ему, что так, ничего не светило. Ну, а я, наконец, использовал эту функцию брони, а то сделал ее, а так ни разу и не использовал ее в бою. Хотя, конечно, из-за большого количества чакры стали, получился забавный эффект, на который я не рассчитывал. Но он натолкнул меня на идею, провернуть что-то подобное с адамантом. Хотя, чтобы добиться такого же результата, надо будет резерв 5 хвостово за раз потратить. И то еще не факт, что хватит, так как адамант можно уплотнять еще больше, практически до бесконечности, ну и конечно на это тратится чакра, и чем плотнее ты его хочешь сделать, тем больше возрастают затраты. И можно сделать миллиметровый покров, который будет прочнее, чем весь этот 4-метровый стальной титан, но потратить на это 3 резервов 9 хвостово. Ну, думаю, неразрушимая броня мне пригодится, так что попозже и об этом подумаю. А теперь я, наконец, избил Кимимару настолько, что он потерял сознание. Полностью вылечив его ирьен-дзюцу и всеми видами исцеления, я запечатал в свиток и его. Я последовал за Таюей, у которой бочка начала уже дымиться. Она вырвалась вперед и спрятала бочку в пещеру, а сама вернулась для того, чтобы меня задержать. Да ебана в рот, шо же ты за пидр, что даже Кимимару, сильнейший из нас, способный в одиночку расправиться со всей четверкой звука, не смог тебя убить. И теперь, чтобы дать время Саске добраться до Орочимару, мне придется самой заняться тобой. Заняться мной, а интригующе. И чем же именно ты собралась со мной заняться? Надеюсь, тем, чем ты и обычно занимаешься, когда зарабатываешь деньги для своего сутенера Самы. Подставляешь и насаживаешь свою жопу на различные хуи, которые тебе платят. На вот тебе 5 рё, обслужи меня по полной программе, так как ты привыкла. Давай, орал, вагинал, анал. Думаю, этого с лихвой хватит. А сдачу в 4 рё можешь себе оставить. Вот же сученыш, считаешь меня дешевой шлюхой. За это ты, мерзавец, поплатишься своей жизнью. Выбора нет, придется использовать второй уровень. Она покрылась сначала линиями первого уровня джуин, а после ее кожа стала темно-коричневой, глаза стали как недавно у Кимимару, то есть белок-черный, а радужка золотой. Волосы из темно-красных превратились в светло-алые. И на голове, прорвав ее шапочку, появилось 6 рогов, 2 загнутых вперед, 3 назад и 1 прямиком в центре черепа. А еще из кармана она достала флейту. Вау, да ты красотка. Если ты хотела сразить меня своим видом, то это тебе удалось. Такой прекрасной внешностью ты очаровала мое сердце. Ты что, ебнулся? Этот мой страшный рогатый облик второго уровня печати ты считаешь прекрасным? Ты чей, бля, совсем конченый? Ну что сказать, вот такое у меня чувство прекрасного. И ты для меня выглядишь, хоть и экзотично, но очень красиво. Мне даже жаль, что ты шлюшка Орочимару и мы с тобой враги. Кстати, нафиг ты флейту достала? Неужто собралась повысить свою стоимость, показав, как ты умеешь играть на флейте? Так, я уже без базара, готов заплатить тебе 100. Давай ты тогда лучше сыграешь на моей кожаной флейте, а я тебе, так и быть, еще 10 сверху накину. Эта флейта нужна, чтобы сыграть твой похоронный марш, Кучиёси, Доки. 9-я симфония, адская какофония. Она призвала 3 великанов, у одного были закрыты уши, у второго глаза и у третьего рот. И как только Таюя заиграла пронзительную высокую мелодию, то, раскрыв свои зашитые рты, великаны выпустили из себя какие-то призрачные щупальца с ртами на концах. И великаны и щупальца устремились на меня. Ах, призыв. Не люблю призывы. Хикатон. Сферы аннигиляции. Сзади меня появились 3 10-сантиметровые сферы, выглядящие как заключенный в сферу оранжевый космос. Эти сферы устремились на великанов, потом возле них они расширились, поглотив их в себя, а после сжались и исчезли, оставив после себя неглубокие полусферические воронки. Нева, невозможно, ты убил их, я их не чувствую, они мертвы, контракт разорван, но я не сдамся, у меня осталась флейта, она мое оружие, никто не остался в живых, услышав ее. Иллюзия демонической флейты. Дыра бесконечной гармонии, она заиграла сложную и быструю мелодию, пытаясь наложить на меня гиндзюцу. Но я джетоном отобрал у нее ее металлическую флейту и переломал ее 2 пальцами. Надеюсь, у тебя есть еще. Таюя, ты ведь понимаешь, что я со всеми вами лишь игрался. За моей спиной появилось еще 2 сферы хикатона, которые устремились к Таюе и застыли рядом с ней. Если бы я захотел, вы бы умерли, даже не выбравшись с деревни. Тогда зачем ты это делала? Гигантский порыв ветра. Блять. Тимари, какого хуя ты ее атаковала? Она ж из-за твоего ебучего ветра напоролась на мою технику. Ебать. Да у нее в животе теперь такая дырень, что я могу через нее голову просунуть. Да еще и руку распидоросила. Вот как она теперь мне будет дрочить, с одной рукой-то, а? Вот же сука, придется с ней теперь ебаться и восстанавливать. Причем ебаться, из-за вас именно в переносном смысле. Вы, бля, хули тут вообще забыли? В вашей сраной пустыне, чьи все дела закончились? Наруто, я, прости, я же помощь хотела. И мы ведь союзники, а? Мы мимо пробегали, и делегация мы, и увидели тебя, а напротив какая-то рогатая девка, готовящая атаковать техникой из сфер. Ну, я и подумала помощь, а? Ты кричишь и ругаешься. А, ладно, забей. Это я как раз с этой дамочкой, которая через слово «мат» вставляет, и ее дружками переобщался. Надо отвыкать от такой речи. Ну вот на эту рогатую девку у меня были планы, так что придется ее вылечить. Я применил на ней все виды исцелений, а потом распечатал саркофаг, улучшенная версия гробика, и поместил туда Таюю. В саркофаге, кроме разных лечебных фуин и заклинаний, также есть цистерна с раствором стволовых клеток, насыщенных мед-чакрой. Так что, если в саркофаг положить оторванную голову недавно умершего человека, чья душа еще не покинула тело, ну, если быть точнее голову, то в этом саркофаге он воскреснет с новым телом. Конечно, по силе оно не будет идти ни в какое сравнение с прошлым, но силу можно будет достаточно быстро восстановить. Думаю, если в такой саркофаг положить то, что осталось от кукольника Сосари, а именно сердце с очагом чакры, то он тоже вновь обретет полноценное тело. Этот саркофаг я разработал, чтобы выполнить обещание, данное Карин, и воскресить ее маму. Сначала поместить сюда ее труп, полностью восстановить тело, потом вселить душу, но саркофаг так и остался невостребованным. Тело мамы Карин мы вместе с захоронения так и не нашли. А допросив того, кто раньше отвечал за присмотр Карин и ее матери, то узнали, что тело изъяли в надежде воспроизвести целительный эффект чакры. Но, даже растащив и расщепив его на ДНК, эти горе ученые так ничего не смогли добиться. Я смотрю, в деревне травы, вообще одни дебилы. Они вместо того, чтобы обучить Ирьиндзюцу, двух представителей с невероятно лечебной чакрой, они этих представителей просто кусали и эту чакру просто выпивали. Причем эффективность этого метода ниже в 5 раз, чем, если бы Карин с мамой их лечили обыкновенными методами Ирьиндзюцу. Да они так даже и не поняли, что Карин с матерью были из клана Узумаки. Да и после того, как мы убили этого бывшего надзирателя, то я прошвырнулся посмотреть, как они тут лечат, и это просто какое-то средневековье. У них не медики, а какие-то шарлатаны. Поранился, мы тебя перевяжем и выздоравливай сам. Руку отрубило, мы остановим кровь, перевязав тебя, и ты уж выздоравливай сам. Что? Руку пришить? Это невозможно. Ах, ты слышал, что в Канахе могут приделать даже чужую руку? Ну, так, это в Канахе. А у нас старые добрые деревянные протезы, конечно, если они тебе вообще понадобятся, так как не факт, что ты вообще еще выживешь. Ведь всякие заражения еще никто не отменял, а их мы лечить не умеем. Так что, иди выздоравливай, и не мешай великим медикам работать. Понятно теперь, почему они так варварски использовали лечебную чакру Карин и не обучили ее использовать в нормальных медицинских техниках. Они их тупо не знали. Карин, конечно, из-за мамы расстроилась, но тут уж ничего не поделаешь, ведь мы вообще никаких образцов ее тела не нашли. И я, ни вырастить новое тело, ни вообще призвать ее душу не смогу. А, как известно, самый хороший способ победить расстройство – это хороший секс. И мы, только вдвоем, протрахались 4 часа кряду. А потом Карин, лежа на мне, сказала, что она счастлива, что встретила меня, и что хоть мне и не удалось выполнить то, что я обещал, но я пытался, а причина провала заключается в деревне травы. И она, вернувшись сюда, вспомнила, как ей здесь было плохо, и сравнивая с тем, как изменилась ее жизнь, когда она согласилась на условия сделки, она ни капельки не жалеет, что приняла их тогда, и она хочет остаться со мной несмотря ни на что. Ведь ее умершая мама желала ей только счастья, которое Карин смогла обрести только рядом со мной. И мы прозанимались любовью еще часок. Да уж, я, скрипя сердце, разрабатывал этот саркофаг, дорабатывал технику нечестивого воскрешения, до техники призыва и вселения души. А оказалось, что все зря. Надо было сначала сходить за телом и проверить, есть ли оно вообще, а только потом уже и готовиться. Я даже подумывал воскресить, вместо мамы Карин, нашу Смита, но я ведь ее и не считаю мамой. Мне, конечно, безусловно жаль Кушину, но она для меня фактически чужой человек, и воскрешать ее для меня не имеет никакого смысла. Ведь я точно и не знаю, как к этому, допустим, отнесется Шинигами, вдруг, используя эту технику, я пожертвую ему свою душу, или кусок души, или кто этот Шинигами вообще такой, и там еще есть король Ада, и Джашин, и кто они такие все, Я не знаю. Может боги, может демоны, может духи, а может сущности создания техниками шиноби. Я вообще хотел, чтобы ритуал воскрешения мамы Карин провел Кабуто, которого я уговорил бы, ну, а точнее я бы позволил после мамы Карин воскресить ему также и его приемную маму Нанаякуши, которую он из-за Данза случайно сам и убил. Но зато теперь у меня есть вот такой артефакт. И, положив в него Таюю, ее залила зеленая прозрачная светящаяся сиропообразная жидкость, и через полминуты она уже была в норме, рука отросла, а дыра в животе затянулась и даже шрама не осталось. Я так вместе с саркофагом ее и запечатал в свиток. Я повернулся к Тимари. Ну как я понял, значит ты пришла сюда не для того, чтобы остаться со мной, став моей женой. Ну, раз не хочешь, то больше настаивать не буду. Можешь идти, в общем, куда шла, туда иди. Мне теперь пофиг. Давайте, девушка, идите, не мешайте. У меня тут важные дела, а отвлекаться на посторонних людей я не намерен. Наруто, я девушка, по имени меня могут называть только близкие, а для посторонних я Хинсусан, Дона, или сама. А вы, девушка, не захотели становиться близкой мне, так, что можете продолжить свой путь, не отвлекаясь. Эй, Нар, Хинсусан, вы, что обиделись на меня, за то, что я к вам не пришла? Девушка, что вы хотите от меня услышать? Вы, предав, напали на мою деревню, но я победил вас и оставил вам жизнь, а также помог вам, при условии, что вы станете моей женой. Но я не хотел неволить вас насильно, поэтому дал вам время похоронить отца, разобраться с делами в Суне, подумать о выполнении вами своих обещаний и отпустил вас. Прошло столько времени, что и дураку стало понятно, что вы отказались от своих слов, и теперь вы мне задаете какие-то вопросы. Зачем? Я не пойму. Если вам не с кем поговорить, идите в бар, там всегда есть с кем языком почесать. А у меня нету желания разговаривать с теми, кто дважды предал мое доверие. Наруто, пожалуйста, давай нормально поговорим. Девушка, я ведь вас предупредил насчет имени. Ну раз вы хотите поговорить, то можете позже приходить ко мне домой. Но, я советую вам не приходить, так же, как вы сделали это, когда не пришли недавно. Если вы хотите рассказать мне какие-нибудь глупые оправдания, а потом навязать дружбу, то можете даже и не напрягаться. Те, для кого слово «союзник» лишь пустой звук, дружить не умеют. Единственное, во что я могу поверить, это... Так что-то я вами разговорился, а мне еще надо соски догнать. В общем, я хотел сказать, что я верю только своим близким людям, которыми считаю свой гарем. Слова же других, для меня лишь сомнительная информация, вес которой равен воздуху, потраченному на ее произнесение, то есть практически равен нулю. И если ты, Тимари, не хочешь становиться моей женой, то все, что ты скажешь, для меня будет лишь пустым сотрясанием воздуха. Все, я пошел. Я быстро догнал Саске и встал у него на пути. Учиха. Еще один Учиха хочет стать отступником Конохи, а после, скорее всего, ее еще и уничтожить. Саске, ты вернешься или умрешь? Наруто. Я хочу стать сильнее. Ты ведь должен меня понять, как никто другой. Ты тренируешься, чтобы отмстить Учихе в маске, а я тренируюсь, чтобы отомстить брату. Я не знаю, как ты смог стать таким сильным, но... Мы ведь ровесники, а разрыв между нами огромен, я должен стать сильнее, а в деревне я это сделать не могу. Никто меня не обучает, наш сенсей лишь ленивый засранец, который после Чидри ничему меня учить не хочет. А тут меня в ученики хочет взять человек, по силам сравнимый с Каге. Это мой шанс получить силу для мести, и за этот шанс, если надо, я буду драться даже с тобой. Ой, Саске, успокойся. Я же сказал вернуться в деревню, но не сказал когда. Да и когда говорил, что ты умрешь, так мы же все смертные, и когда-нибудь и ты умрешь. Я подозревал о таком развитии событий, все же не зря Орочимару тебя клеймил. Он ведь хочет забрать себе твое тело, и ему же будет лучше, если твое тело будет как можно сильнее, поэтому он должен был заняться его развитием. А лучше это делать, являясь твоим учителем, так ты должен будешь проникнуться к нему симпатией и не сопротивляться, когда он захочет переселиться в твою тушку, и еще желательно, чтобы ты поддакивал в этот момент, что-то типа: «Для меня будет честью отдать вам свое тело, великий Орочимару». Хе-хе, вот он обломается в этот момент. Ладно, Саске, как я и говорил, Я подозревал о твоем уходе, поэтому подготовил тебе подарочки. Вот тебе ожерелье, с камнями в виде тамоэ. Но оно не простое, центральное тамоэ, это ловушка душ, и как только Орочимару захочет завладеть твоим телом, то сразу окажется там заперт. В левом тамоэ будет копиться твоя лишняя чакра, и ты ее сможешь извлекать оттуда и использовать. Кстати, как Орочимару попадет в ловушку, то ты сможешь использовать и ту чакру, что он производит. В правом тамоэ заключена сложная фын, которая сможет даже твою голову прирастить обратно, ну и раны она залечивает, и если будешь обильно кушать, то и конечность может заново отрастить. Но лучше, если ты старую приложишь, так она может за пару секунд ее прирастить. И вот еще, я это готовил, чтобы безопасно и безболезненно активировать тебе второй уровень печати, но ты решил пойти со странной компашкой, и по их предложению съесть подозрительные пилюли, а потом и залезть в бочку. Ладно, вот этот гробик. Он имеет способность исцелять и не давать человеку умереть. Да даже если человек умер минут 10 назад и его поместить сюда, то он вновь оживет. В общем, вещь полезная, можешь, если что, в нем спать, он твои любые раны и травмы излечит. Ну и чтобы ты его не нес в руках, я подарю тебе еще и браслет, в котором ты можешь хранить любые вещи, имеющие в сумме объем 40 кубических метров. Блин, Саске, я сейчас практически дарю тебе украшение, как какой-то девушке, хотя я еще в академии разобрался с твоим полом, вроде. А вот сейчас, знаешь, я подумал, что с этими длинными волосами ты очень похожий на девочку. И хочу спросить, ты точно уверен, что ты парень? Наруто, иди ты в задницу. Но за подарки спасибо. И, конечно же, с помощью них ты сможешь узнать, где я. Конечно. Но не волнуйся, я не буду приходить к тебе, когда ты спишь, и смотреть на твое спящее тело. Конечно, если ты точно уверен, что ты парень, так ты точно не девочка. Саске. Саске, вообще так можно назвать и девушку. Наруто, шутка, сказанная два раза, смешнее в два раза не становится. Ну, если ты не против, я тогда пойду. Что, и ты как истинный Учиха, напоследок, даже не хочешь подраться? Может, после обучения у Орочимару, мы и подеремся, а сейчас я точно знаю, что слабее тебя. Ну, так и я не буду стоять на месте. Ладно, Саске, счастливого пути. Как нагуляешься, так и приходи, если что, я скажу Цучан, чтобы она твою отлучку оформила как инфильтрационную миссию. Будешь типа нашим шпионом у Орочимару. Да кстати, сам Орочимару никак не сможет выбраться из ловушки ожерелья. Да и уничтожить ожерелье практически невозможно, но если ты вдруг сжалишься над ним или вдруг он тебе для чего-то понадобится, то ты должен кинуть ожерелье вперед и громко крикнуть Орочимару: «Я выбираю тебя». Только ты сможешь его освободить, и только таким способом. Что за тупость? Ты просто не знаешь, в чем фишка, вот для тебя это и тупость, а для меня это забавно. Ладно, беги уже, вон ту сторону, там, по-моему, Кабуто за тобой идет. Саске, побежал, а я заметил, что за нами следил Зицу, но я ничего предпринимать пока не стал. Мало ли, если я его убью, еще неизвестно, как будут действовать Акацуки, а так из-за Куразицу, я точно знаю их план, который должен привести через 5 лет к возрождению Кагуи и 10 Хвостова. Но теперь со временем барьером, для меня это время может растянуться на десятки лет, за которые я успею стать сильнее настолько, чтобы, не напрягаясь, их победить, надеюсь на это. Ну, а если посчитать, то 1 секунда вне барьере равна 1000 секунд в барьере. И гарантированные 3 года относительного спокойствия у меня есть, а с тессерактом они могут превратиться в 3000 лет. Но это при условии, что я с барьера вообще вылазить не буду. А я буду, ведь у меня, между прочим, тут куча красивых девушек, внимание жаждет. Вот как раз это самое внимание я и пошел им уделять, и начал с Хокаге, которая очень обрадовалась новости о побеге Саске, которую я ей рассказывал с ее соском в моем рте. Так что речь перебивалась почмакиваниями, посасываниями и стонами уже самой Цунаде. Но за 3 часа мне удалось ее убедить, что это не такая уж и плохая новость. А еще 3 часа, я уже просто грубо имел свою начальницу, и там уж ей было не до соски и вообще не до слов, одни только стоны и крики удовольствия. Дальше мы немного отдохнули, и Цунади с новыми силами продолжила роботу, а я тоже отдохнув и восстановился, поэтому продолжил и дальше удовлетворять свою похоть, сначала заскочив в страну весны, а потом уже оторвался и дома. Дальше я переместился в лабораторию, своей пока еще строящейся цитадели, там заключив лабораторию в ускоренное пространство, достал подопытных, которых мне подогнал Орочимару. Всех их я держал без сознания, во время простого исследования, а также во время анализа. И должен сказать, что я очень плодотворно провел целых полгода. Во-первых, на толстячке я проверил принудительную активацию второго уровня печати, и после получаса он начал понемногу умирать. Я его старался поддерживать, и он начал даже адаптироваться, но из-за того, что я не извлек из печати кусок души Орочимару, то он в итоге его и убил, вытолкнув его душу из тела. Я проанализировал Джирабу, когда он был еще жив, а перед его смертью извлек фермент Джуга. Ну, могу сказать, что толстячок был самый неинтересный. Дальше я исследовал Кидомару шестирукого приспешника Орочимару. И у него кроме шести рук, был еще и третий глаз во лбу, почти как у Рикуда, или Кагуи. Анализ также показал, что в его коже невероятно большое количество чакра-каналов, а точнее к каждой поре кожи подсоединен один достаточно крупный, и будь они соединены в другую конфигурацию, то у него была бы природная броня чакры, пустив чакру по коже она бы становилась бы такой прочной, что ее бы ни кунай не пробил, ни простой расинган. Но у него, эти каналы были плотно связаны с потовыми железами, он с помощью них мог выделять особую насыщенную чакрой слизь, которая быстро застывала и превращалась в подобие хитина. Также предварительно удалив из его печати все лишнее, я активировал ему второй уровень джуин, и он через час начал понемногу умирать. Его я смог продержать в этом состоянии целых 20 часов, но в итоге его тело начало внезапно превращаться в слизь, которая позже застыла и превратилась во что-то среднее между паутиной и хитином. Оказалось, что его тело не выдержало огромное количество сен-чакры и разрушилось. Думаю, будь он истинным членом клана Джуга, такой бы фигни с ним не случилось. Джуга, когда у них случаются перенасыщения сен-чакрой, они впадают в режим берсеркера, становятся невероятно сильными и пытаются убить и разрушить всех и все вокруг. Ладно, перед тем как он растекся лужицей неаппетитной гадости, я из него тоже успел извлечь фермент Джуга. Далее шли Сакан и Укан, они практически могли управлять с помощью чакры своими клетками. Ведь у обычных шиноби к каждой клетке подходит один канал чакры, а у каждого из них по два, а когда эти братцы объединятся, то в их общих клетках располагаются сразу четыре канальца чакры, что позволяет управлять своей плотью, как чакрой. А потом я извлек фермент Джуга из одного братца и поместил его в другого. Первый, конечно, не выжил, ну и пофиг на него. Второму я почистил печать от всяких орочимаровских сюрпризов и активировал второй уровень печати. Этот смог продержаться целую неделю, а потом у него из-за сен-чакры разрушился очаг и он умер. Ну, думаю, помести я его в саркофаг, он бы выжил, но в саркофаге пока плавает тушка Таюи, да и сам саркофаг в свитке, а свиток в пространственном кармане, а пространственный карман в моей душе. Ладно. Дальше шел Кимимару, и его улучшенный геном пульс биения мертвых костей, кроме самой способности манипулировать костной тканью, этот кеккингинкой, также давал и огромную регенерацию и даже, кости могли стать по желанию еще одной из ЦЧ. Но для этого, кость должна быть старая, долгое время пропитываться чакрой, а также особым способом изменена. Ну, на Кимимаре я опробовал все способы по сохранению жизни с активированным вторым уровнем печати. И он месяц пролежал в подобии саркофага, который я склепал на коленке, весь такой коричневый с хвостом и с торчащими костями. Этот месяц я пытался как-то использовать все эти интересные уникальности, а также еще решить проблему с ростом моего резерва. И я кое-что надумал. А пока, убил Кимимару, извлек весь фермент Джуга, а после перешел и к Таюе. Мне она понравилась, весь этот ее матершинный шарм, да и на удивление она была девственницей. Чем-то она напомнила мне Кин. А еще мне понравился ее демонический облик во время второго уровня печати. Так что я модифицировал ее печать, убрав из нее все лишнее, добавил весь фермент Джуга, который я собрал со всех остальных, а также когда второй уровень печати развернулся, то я полностью разрушил печать, и теперь этот облик утаю и постоянный, как и сила. Чтобы она не умерла, мне пришлось повозиться, окончательно соединить основную СЦЧ и дубликат СЦЧ от печати. Также привил ей возможность самостоятельно вырабатывать фермент Джуга, а потом поместил ее тело в саркофаг, в котором она плавает живая и невредимая уже больше 2 месяцев. Она теперь уже точно не умрет, а чак ее адаптировался к сен-чакре, клетки тоже. Так что такая экзотичная она останется навсегда. Позже, как и обещал, сделаю ее своей секс-рабыней. Я, конечно, чувствую себя тем еще подонком, но, не убивать же мне ее, ей-то всего около 14-15, она еще ничего не видела и не познала. Мне даже если так задумается, то и остальных было жаль убивать, они были достаточно молоды, а я их убил. Но они были мои враги, да и своими жизнями фактически выкупили жизнь Таюи, хотя Кимамару я убил сам, так что так себе отговорочка. Проще уж признаться себе, что да мне их жалко, но они парни, а парней я в отличие от девушек, убивать не брезгую. Девушек мне жалко, хотя если быть точнее, то именно красивых девушек, а страшные у меня идут по категории парней, и их я тоже могу легко убить. За эти 2 месяца я окончательно в модификаторе тела подготовил все улучшения для их внедрения в мое тело и затратил на гармоничное их вплетение около 2,5 миллионов пси. Итак, я подготовил внедрение Шикацу Мику от Кимимару, от Сакана и Укана, я взял их клеточный контроль, от Кидамару его особую систему кожной системы чакры каналов и его 3-й глаз. Да я решил сделать себе 3-й глаз, ведь немалая часть моей силы зависит от Ташингана, и если у меня станет на 1 Ташинган больше, то думаю, бонусы от него тоже возрастут на 1/3. Кстати, информацию для 3-го глаза я также скомпоновал с данными, полученными с Мангека Шарингана Шисуи, который я достал из глазницы Данза. И вот для установки всех улучшений мне потребуется 1800 SP, которых у меня, конечно же, нету. Поэтому я разослал клонов по странам, чтобы они собрали для меня различных бандитов, и клоны через 5 часов насобирали аж целую 1000 всякой преступной шушеры. Вот уж когда я их убивал, то меня совесть ни капельки не мучила. За них я получил 2761 SP. И подготовившись, залез в саркофаг, который освободился, когда я достал оттуда Таюю и запечатал ее в свиток. Так вот, провалялся я в саркофаге еще месяц. Потом еще доработал свою печать-накопитель. И вот теперь результат всего этого. В невероятно укрепленных костях я воссоздал еще одну дублирующую СЦЧ, что повысило мой резерв чакры на 40%, а регенерацию чакры на 15%, дальше энергонасыщенность клеток из-за генома Сакана и Укана возросла, что еще повысило резерв чакры на 25%, а регенерацию чакры на 10%. Также у меня под протектором появился 3-й Мангека Ташинган, что усилило его плюсы на 1/3, а также я теперь с помощью 3-го глаза легко могу вскипятить кому-нибудь мозг, в том смысле, что я могу применять катаамацуками раз в минуту и им приказать все, что душе угодно. Также в моей коже теперь установлена очень сильно разветвленная сеть чакра-каналов, а еще теперь печать создает вокруг очага, можно сказать, вакуум, и заставляет его вырабатывать чакру, но при этом, чуть дальше очага, печать создает давление 8 моих резервов чакры, которые должны помочь повысить именно мой резерв, а еще понемногу чакра прибавляется и 8 резервов плавно превращается в 9. Если бы не новая обновленная кожа с ее новой разветвленной системой чакра-каналов, то вокруг меня все время был бы покров чакры, а так я удерживаю с помощью кожи всю чакру в теле. Также из-за Кимимару, Сакана и Укана моя скорость заживления стала просто огромной, а с регенерацией от НР, на мне рана зарастает вообще в момент. А еще я оставшиеся очки SP вложил в интеллект, мудрость и магию, и теперь вот мой статус. Статус. НР 1490,1494. 372 в час. МР 3376,3376,4. 2773 в час. РР 2,527,360/88,2 в час. РП 2475,2474. 412 в час. СР 85375 и 85375. 46552 F час. СП 0. Характеристики. Сила 2610. Ловкость 1690. Выносливость 2980. Интеллект 1411. Мудрость 1650. Магия 844. Нехило я так за день усилился, и все благодаря подарку Орочимару, ну и местной преступности, ну и Тессеракту, который растянул этот один день аж на полгода. Мой резерв теперь больше, чем у Восьмихвостого, и в этом есть немалая заслуга Мангеката Шингана. Мангеката Шинган 3800 СР в минуту и угол обзора позволяет видеть в темноте, через любые препятствия, выделяемую человеком чакру, потоки чакры в теле, а также систему циркуляции чакру и танкицу. Дает возможность дополнительно видеть будущее, потоки пространственных искажений, а также свернутые чакра-структуры и то, что запечатано в них. Увеличивает скорость вашей реакции 575% от обычной. Дает абсолютное сродство с чакрой стихии воды, земли, ветра, огня, молнии и инь-ян. Позволяет создавать техники кекки-мора. Также пассивно увеличивает контроль, количество чакры и ее плотность. Позволяет свободно управлять гравитацией и пространством. Дополнено третьим глазом, который специализируется на ментале. С помощью него вы можете читать мысли, внушать их или применять абсолютный приказ катаамацуками. Теперь ваши глаза также производят и накапливают чакру, ваш резерв вырос в 5 раз от обычного, а регенерация чакры в 2,5 раза от обычной. Для дальнейшего улучшения Мангеката Шингана нужно иметь резерв 160 тысяч СР, 240 тысяч СР, для вечного Мангеката Шингана 480 тысяч СР. Глаза тоже визуально изменились, вокруг зрачка появился синий пятиугольник, который заключен в оранжевый круг, который в свою очередь вписан в еще один синий пятиугольник. Я так понял, что каждая новая обрамляющая мой зрачок фигура означает одно усиление, а глаза прошли 3 усиления, вот и фигуры 3, следующий раз должен быть оранжевый круг. Кстати о третьем глазе. У меня на лбу как раз вертикальная черта отметок режима Сенина, и теперь эта черта стала веком моего третьего вертикального глаза. По рисунку, он тот же, что и остальные 2, вот только по цвету, он является полной инверсией, то есть все, что было оранжевым, стало сине-голубым и наоборот. Я вот посмотрел на себя в зеркале, и понял, что по силам, что по внешности, я уже мало напоминаю человека, а еще для прикола с помощью манипуляции костей вырастил у себя на лбу пару рожек и полностью стал походить на демона. Ну че, у меня вот как раз, после убийства 1000 бандитов открылась способность поглощения души, и я настроил ее на то, что половина энергии будет идти мне, а половина на формирование и развитие домена. Что же я за демон без домена и без гарема эльфийских рабынь? И еще мне кажется, что моя специализация как демона – это похоть, потому что мне уже начинает не хватать моего гарема, а теперь, когда я еще усилился, думаю, их ждет нелегкое времечко с моей-то почти 3000-ной выносливостью. Так что надо поскорее еще набирать участниц. Благо хоть в этом мире и нет эльфиек для демонического гарема, но я начинающий непривередливый демон, пока удовлетворюсь и просто невероятно красивыми кунаичи. Как раз, у меня на примете есть пара-тройка таких, и начну набор, пожалуй, с Тимари, которая мнется сейчас возле входа моего дома. Так рога уберем, третий глаз закроем, а то об таких моих украшениях никто пока не ведает. А Тимари и так сейчас нервная еще увидит меня таким, не выдержит и убежит, а я уже давно хочу попробовать на вкус сосочки песчаной принцессы, КХМ, как и говорил, похоть у меня лезет из всех щелей, особенно после полугода воздержания в ускоренном пространстве. Ну, по мне лучше уж желание трахнуть всех красивых девушек, чем желание всех подряд убивать, как делают некоторые кровожадные демоны. Комментарий к глава 14. Пятерка плюс я равно них. Мангеката Шинган, HTTPS. Share, F1 Kipng Shazu 8 R6 Zou 9 W Jazz Vzglrb 1 HFR F7 Dng Po 2 и 69 Kv 5 QHL 74 AU 6 WXQ KCV 3 CW Photo F1 Kip 0 HAU Slux 5 ZAP V8 SNU 6 K2 Dzhin 9 C1 Zero. Ки равно WDLX1DQMV94Y1DB2PM1VFITF3. Мангиката Шинган HTTPS. Шер, F1 Кипнкшазу 8 R6 ЗОУ 9 W Джас Взджлаб 1 HFRF 7 ДНКПО 2 и 69 КВ 5 QHL 74 АУ 6 W XQKC В 3 CW Фото, F1 Кипнк Т 7 и 10 Айдо 1 Дивизиен GXR W 7 Вакт Кситид Ки равно WDLX1 DQMV94 Y1 ДВБ 1 ВФИТФ 3 Мангиката Шинган с вертикальным третьим глазом HTTPS Шер, F1 Кипнг Шазу 8 R6 ЗОУ 9 W Джас Взджлаб 1 HFRF 7 ДНКПО 2 и 69 КВ 5 QHL 74 АУ 6 W XQKC В 3 CW Фото, F1 Кипо 8 N72 ЗК ВАЗ 3 ВИДИ ДЖИ 5 ВЩИ И ВКС 7 ДЖИ 6 КРДЖИНГ КИ равно WDLX1 DQMV94 Y1 ДВБ 1 ВФИТФ 3 равно глава 15. Приятное безделье равно. Эй, Тимари, ты все же пришла. Ну что ж, заходи, поговорим. Надеюсь, разговор заведет нас в мою спальню, где уж я смогу тебя, КХМ. Что-то я немного спешу. Просто я, как и говорил Кобель и Бабник, и глядя на такую красотку, как ты, не могу сдержать свои похотливые мысли, и они непроизвольно вырываются у меня изо рта. Ну, присаживайся, я тебя внимательно слушаю. Итак, какую ты хочешь свадьбу? Пышную или скромную? Когда нам ее проводить, через неделю, месяц, год? Какой фасон свадебного платья ты хочешь? Наруто, ты как-то уж слишком торопишься. Да ты права, мы с тобой даже не целовались еще. Единственная близость, которая была между нами, это тогда, во время нападения, когда я захватил тебя в плен и во время погони жамкал твои булочки. Ну, что, может, тогда повторим? Я, так, что-то опять я, куда-то не туда веду разговор. Слушай, Тимари, а ты не подождешь полчасика? Просто понимаешь, я в это время обычно оргии устраиваю со своим гаремом, и организм просто уже настроился на разврат, а тут ты такая красивая, разговор и пришла разговаривать. Ты не волнуйся. Групповушка будет происходить в отдельном ускоренном пространстве, оно изолировано от нашего, так что стонов и криков удовольствия ты не услышишь. Мы там часиков 15 поразвлечемся, а у тебя тут пройдет меньше 10 минут. Ну ты согласна? Потому что я вот весь свой монолог смотрел прямо на твои аппетитные грудки, а для справки, мои глаза могут смотреть сквозь преграды, а твоя кофточка – это преграда для моего похотливого взора. И поэтому мое либидо скоро можно будет увидеть, так как оно прорвет все преграды, включая твою.